Середина февраля. Эпиграф. Мы не нашли в России никого, кто бы сказал, что там демократия. Джон Эдвардс, кандидат в вице-президенты США от Демократической партии. Комментарии к докладу «Неверный путь России. Что могут и что должны сделать Соединенные Штаты». Март 2006 года. Покушение на жизнь вице-канцлера Федеративной Республики Германия Филиппа Рёслера состоялось 16 февраля 2013 года в 10 часов 35 минут утра. Бронированный лимузин вице-канцлера остановился на красный свет на перекрестке аллеи Кайзерины Аугусты на Бюссельштрассе, когда с покачивающегося в неторопливом течении Шпрее катера по нему был произведен одиночный прицельный выстрел. Река делала рядом крутой изгиб. Сама аллея сгибалась гораздо более полого. Но вместе взятое это ориентировало их так, что покушавшиеся смогли стрелять с поверхности реки. Их единственный выстрел дал попадание в стоящую на упирающемся в набережную Т-образном перекрестке машину. Граната из штурмового гранатомета поразила Ауди в верхнюю часть остекления и пробила 1.5 сантиметра прозрачной брони с такой легкостью, будто это была промасленная бумага. Между тем, дистанция, с которой был произведен выстрел, составляла около 120 метров. Можно предположить, что дующий в это утро над Берлином порывистый ветер был чуть сильнее над Шпрее, чем в целом по городу. Все же попадание было не идеальным. Но то, что оно пришлось в проекцию переднего пассажирского сиденья, никакой роли уже не сыграло. Боеприпас был термобарическим, и его срабатывание за преградой привело к тому, что за доли секунды лимузин превратился в безумное подобие огненного цветка, из которого в разные стороны били столбы и струи ярко-белого пламени. Температура внутри основного броневого контура достигла настолько высоких значений, что протектированный бензобак сдетонировал уже буквально через долю секунды. Но каким бы странным такое ни казалось, десятки свидетелей успели уловить этот момент. Ревущий росчерк с воды, вспышка на черном стекле, затем тут же, без паузы, все внутри большого автомобиля превращается в бьющееся белое пламя. И только после этого бензобак взрывается и машину швыряет вверх и вбок. В автомобиле вице-канцлера погибли 3 человека. Он сам, его личный телохранитель и личный шофер-телохранитель. Еще один охранник, мотоциклист наряда дорожной полиции Берлина, погиб там же, как и 3 пассажиров, находившиеся рядом машины. Эти 3 были гражданами Германии и рядовыми жителями города. Их незавидная судьба была просто печальным побочным эффектом той же трагедии. Еще 7 человек, среди них еще один мотоциклист эскорта, остальные были случайными прохожими, получили ранения и ожоги разной степени тяжести. После первичной сортировки в госпиталях Берлина состояние, по крайней мере, 2 было оценено как критическое, что позволяло предположить, что общее число жертв покушения на вице-канцлера может возрасти уже к вечеру того же дня. Первое сообщение о мощном взрыве на аллее Кайзерины Аугусты прозвучало на Кауф-радио уже через 2 минуты после гибели вице-канцлера. Один из шокированных увиденным свидетелей позвонил с мобильного телефона и был пропущен непосредственно в прямой эфир. Еще через минуту похожее сообщение пошло в радиоэфир из студии «Метропол-ФМ». Затем описание увиденного, чуть более подробное, прозвучало на Берлинер радио «Функ» 91.4. А потом возникла пауза. Буквально за минуту прошедший всю необходимую цепочку приказ с этого момента остановил бесконтрольное разглашение имеющих отношение к безопасности государства сведений в необработанном виде. Слухи о гибели собственного федерального канцлера Ангелы Меркель, мгновенно распространившиеся по стране, умерли тут же. Уже в 11.15 сама канцлер выступила в обращении к германскому народу, прозвучавшему по всем каналам государственного телевидения Германии. Это же выступление было полностью транслировано по крайней мере 3 десятками немецкоязычных радиостанций, включая платные каналы цифрового радио и доступные к приему во всем мире станции живого интернет-вещания. Нельзя было сказать, что канцлер выглядела и звучала как потрясенный, шокированный человек. Наоборот, обращение канцлера впечатлило многих своей напористостью, уверенностью интонации и волей. Тем не менее, скрывать свои эмоции канцлер явно не собиралась. Сказанное ею явно не было произведением спичрайтеров. Слова шли от самого ее сердца. Сильные, четкие, своей законченностью, как обточенные морской стихией валуны. «Кем бы ни были эти неизвестные пока убийцы», — говорила глава германского правительства, глядя прямо в глаза тысячам застывших перед экраном людей по всей стране. «Кем бы ни были заказчики этого чудовищного злодеяния, они могут быть уверены, их поступки не останутся безнаказанными. Германский народ, его вера в прогресс и свободу не могут быть сломлены одним предательским выстрелом, даже если он приходился в самое наше сердце. Мы не допустим, чтобы хоть кто-то смел позволить себе наслаждаться нашим горем долго. Тот, кто поднял руку на сильнейшую страну в Европе, заплатит за это, и заплатит дорого». Выступление канцлера слушали многие миллионы людей, и очень немалая их доля прослушивала его еще раз, когда с получасовым опозданием речь была транслирована Евровидением на всех 7 официальных языках сети своего вещания. Аналогично, большинство германских телеканалов и телевидения Люксембурга повторили обращение федерального канцлера к народу в полдень, на этот раз в записи, дополнив жесткую и страшную речь Ангелы Меркель комментариями политиков и обозревателей. К этому времени новость о гибели вице-канцлера от рук вооруженных убийц активно циркулировала в новостях уже не только соседних Бельгии, Голландии и Дании, но и всего мира. Одним из немногих мест, где в эти часы не обращали никакого внимания на бушующую в эфире бурю эмоций, стали помещения, выделенные в здании собственно Бундестага, группе «Зондерштаб-1», руководству успешно сформированной межведомственной кримгруппы. Интересно, что на русский язык этот неизвестно как дошедший до журналистов термин, сопровождающих выпуски новостей и комментариях, ошибочно перевели как «специальный штаб», хотя слово скорее означало все же «экстренный». В любом случае, полицейским и контрразведчикам в эти первые часы было не до телевизионных передач, какими бы важными они не были для судьбы Германии и всей Европы. Выходило так, что убийцам удалось скрыться с места преступления. Согласно данным, полученным при допросе, по крайней мере двое не пострадавших при взрыве свидетелей, катер начал двигаться на восток по изгибу Шпрее после так и оставшегося единственным выстрела, и при этом до собственного момента попадания. Большую скорость он не набирал, но почему-то уцелевшие полицейские не сумели не то что организовать огневое противодействие, но даже просто открыть огонь до момента, когда он ушел за изгиб набережной. Вероятно, это объяснялось просто отсутствием необходимого рефлекса, хотя формально группа полицейских эскорта считалась вполне подготовленной в необходимом отношении. Но рефлекс на преследование у них был. И двое офицеров начали погоню почти немедленно после того, как осознали, что возможность оказания помощи принципиалу отсутствует. Тем не менее, когда их ревущие мотоциклы вылетели на позволяющую просматривать фарватер прямую часть аллеи, людей в медленно идущем в том же направлении катере уже не было. Вся последовательность событий на короткий период времени от выстрела до картинки «пустой катер медленно движется по Шпрее» была реконструирована по секундам и проверена многократно. С этого в кримгруппе, собственно, и начали. Но факт оставался фактом. В 25- или 30-секундную паузу, в ходе которой за катером никто не наблюдал, покушавшиеся с его борта исчезли. Никто при этом включало многие десятки уже опрошенных непосредственных свидетелей покушения и жителей домов, выходящих окнами на набережную. За 2 часа после события на аллее Кайзерины Аугусты обращение полиции к жителям и гостям Берлина было передано по государственному телевидению 3, а по большинству местных каналов радио — по крайней мере 5. В коротких сообщениях граждан просили докладывать в полицию о любых известных им сведениях, способных помочь следствию. Некоторые члены экстренного штаба следственной группы питали определенную надежду, что это поможет заполнить полуминутный пробел в реконструкции событий. Но показательно, что среди них не было ни одного профессионального гражданского полицейского. Шквал звонков, обрушившихся на многоканальные линии в последующие десятки минут, только подтвердил ожидания профессионалов. При всем разнообразии полученных сведений, О катере и тех, кто на нем находился, не было сказано ни одного нового слова. Итак, кроме показаний самого первого ряда, то есть снятых непосредственно находившихся на месте преступления людей, опереться пока было не на что. Хотя и это уже было неплохо. Если бы нападение состоялось ночью, даже в таком никогда не спящем городе, как Берлин, число свидетелей сразу сократилось бы втрое-вчетверо. Как всегда бывает, после террористических актов или неожиданных в цивилизованной стране уличных перестрелок, довольно заметная доля гражданских находилась в состоянии, близком к шоковому. И не была способна произнести фразу длиннее и сложнее, чем «Боже мой, какой же это кошмар!». Было известно, что в покушении участвовали 2 или 3 человека, хотя здесь показания свидетелей расходились, распределяясь приблизительно поровну. Первым самым простым предположением было то, что они успели уйти на набережную, скажем, поднявшись с борта катера по штурмовой лестнице. Но проведенный в ближайшие же 40 минут поголовный опрос наличествующих жителей улиц, находящихся к северу от дуги Морзенштрассе, Паскальштрассе, не дал ничего. Вдобавок и первичный осмотр обеих сторон набережных также не обнаружил никаких следов перелаза. Следующим предположением стало мнение военных, членов штаба, о возможности эксфильтрации ассасинов водным путем. Февральская шпрея — не подарок для любого пловца, но как террористическую возможность это стоило рассмотреть. Меткость стрельбы и неортодоксальность самой тактики нападения явно позиционировала убийц как отлично и наверняка разносторонне подготовленных людей. Уходя под водой, они могли выбрать как шпрея, причем уже в обоих направлениях, так и сливной канал, к югу от пересечения с рекой, истончавшейся до минимума и питавшей систему прудов и бассейнов Берлинского зоологического сада, прежде чем снова расшириться, изгибаясь сначала на запад, а затем снова на юг. Осмотр всех пристаней, причалов, по течению реки и канала, опрос всех сторожей и потенциальных свидетелей, вроде полицейских на мостах, должен был занять время. Но в любом случае, даже если бы он дал какую-то информацию, случившегося это изменить не могло. Вице-канцлер и еще 5 человек были мертвы. И с места преступления убивавшие их люди ушли безнаказанно. Гораздо более многообещающим была работа как с самим катером, так и с оружием преступления. Последнее осложнялось тем, что гранатомет, уничтоживший бронированную машину вице-канцлера, не был пока найден и даже идентифицирован со сколько-нибудь высокой степенью вероятности. Его обозначение в первом же докладе как штурмового было пока просто догадкой. А вот работа с катером продвигалась вперед достаточно быстро, что позволило представителю штаб-квартиры федеральной полиции по связям с прессой совершенно чистой совестью ежечасно сообщать журналистам о несомненном прогрессе в ходе только-только начавшегося расследования. Сам по себе отбуксированный на полицейскую речную стоянку катер не содержал, кажется, никаких следов. Ни подарочного экземпляра Корана в переплете с серебряным тиснением, ни россыпи стеклянных гильз от русского кедра поверх виала с плутонием. Номер на его борту был грубо, но целиком стесан, а номер на лодочном моторе, на удивление слабым для фактического водоизмещения, оказался столь же тщательно вытравлен кислотой. Последняя деталь оставляла какой-то привкус фарса, неуместного в деле подобного масштаба. Принадлежность катера была установлена за 1,5 часа. Простым сличением регистров десятка ближайших стоянок маломерных судов с бортовыми номерами фактически находящихся на них плавсредств с последующим обзвоном собственников отсутствующих на месте единиц. Окончательное подтверждение того, что катер добропорядочного берлинца, хотя это, несомненно, еще предстояло проверить со всей тщательностью, находится фактически в угоне, было получено час спустя. Хозяин катера, чиновник одного из местных филиалов банка PSD, не посещал свой законсервированный, по его мнению, и на самом деле отсутствующий на оплаченном месте катер в течение 2 полных недель. Соответственно, тот мог быть уведен со стоянки в любой день в течение этого времени. Все 3 сменных сторожа стоянки утверждали, что не отмечали никакой подозрительной активности на площадке зимнего хранения. Но факт исчезновения катера из-под прикрытого толстым слоем инея брезентового чехла они при этом объяснить не могли. Было странно, что ассасины избрали столь сложный подход — угнать катер не на находящемся на воде с законсервированным, снятым и хранящимся отдельно мотором. Но к этому решили обратиться отдельно и потом. Дело раскручивалось слишком быстро, чтобы можно было выделять время на обработку не имеющих сиюминутного значения деталей. Буквально через несколько часов выяснилось, что та же невезучая стоянка менее месяца назад стала жертвой неудачного проникновения то ли воришки, то ли неконтролирующего себя наркомана. А может быть, даже и проще. Просто наркомана, ищущего, чтобы украсть. Как и в описанном выше случае, сторожа речной стоянки или продолжающие звонить в полицию горожане не оказали практически никакой помощи следствию. Вся информация была получена прямым анализом изначально имеющихся в архивах полиции файлов. Дальнейшее, как говорится, было делом техники. Несостоявшийся воришка был на свободе, но все данные в файлах имелись. И уже через десяток минут расположенное на северной окраине города отделение дирекции 3 выдало машину с группой для повторного задержания по вновь открывшимся обстоятельствам. Согласно не слишком подробному, но достаточно внятному описанию в текстовой части электронной формы, 5 февраля он был обнаружен сторожем на той же самой площадке зимнего хранения. Внимание сторожа привлек звук, часто сигналящий где-то неподалеку машины. Он оторвался от телевизора и решил обойти территорию, и тут же наткнулся на какого-то парня, шляющегося между поставленных на колодки разномастных катеров речных классов, при том, что звонка от калитки не было. Парень был одет неопрятно, представился сыном хозяина одного из катеров, но не смог ни назвать его имя, ни предъявить действующий пропуск на территорию стоянки. При требовании пройти для дальнейшего разговора в домик конторы явно нервничающий парень бросился бежать, но сторож нагнал его у калитки и успешно произвел задержание. Наряд городской полиции прибыл в течение 10 минут, после чего неизвестный был доставлен в линейный участок и допрошен согласно установленным правилам. Дерек Йеттер, 20 лет, без определенных занятий, экспресс-тест на наркотики опиатной группы положительный. Внятно объяснить причины своего проникновения на охраняемую территорию он объяснить не сумел или не желал. Но для полицейских все было тогда достаточно ясным. В жилищную контору по месту проживания Дерека было отправлено формальное уведомление, а самому ему была выдана рекомендация явиться на добровольный курс лечения и психологической помощи в наркологическую клинику и объявлено на первый раз предупреждение. Впрочем, с трудом вспомнивший этот случай полицейский отметил, что никто не сомневался, что с этим парнем они еще встретятся. Выглядел он классически для будущего постоянного клиента берлинской полиции. К 15:50 пришло сообщение, что по домашнему адресу Дерек Йеттер не обнаружен, а соседи показали, что не видели его в течение нескольких последних дней. Это вызвало очень большое оживление в штабе. Оно было замешано, разумеется, на напряжении. Время шло, а то имеет ли сопляк хоть какое-нибудь отношение к организации покушения на вице-канцлера, было пока непонятно. Полицейские всего Берлина и офицеры, поднятых по тревоге и уже направленных на усиление мер безопасности в столице воинских частей, получили ориентировку на его опознание. Выделенная группа начала прочесывать места, где молодой Дерек, по рассказу отца и соседей, мог быть. Были предприняты какие-то еще правильные необходимые шаги. Но все это означало очередные потерянные часы и не обещало ничего в случае, если парень не был действительно как-то связан с покушением. В морге больницы города и пригородов ушли стандартные запросы на приметы неопознанных, которые вернулись без исключений и отрицательными. Все данные о неспособных либо нежелающих назвать свое имя пациентах направлялись непосредственно в полицию в любом случае. И верить в недобросовестность врачей и патологов ни у кого причин не было. Таким образом, если Дерек был еще жив, то его обнаружение являлось лишь вопросом времени. Но вот как раз его было мало. И становилось все меньше, учитывая все нарастающий поток звонков с самого верха с требованием результатов. Но при всем при этом, как раз в эти часы, результат начали приносить те члены команды, которые были сочтены бесполезными. Как оно всегда и выходит в подобных случаях. Военные. Как уже отмечалось, оружие преступления найдено на месте не было. Не могло оно быть точно идентифицировано и по самому характеру поражения автомобиля, превратившегося к этому моменту в покрытую осевшей пеной теплую гору, состоящую из прокаленного до синего цвета металла. Две сменяющихся пары легких водолазов закончили первичное обследование русла Шпрее и сливного канала в районе покушения. но ни гранатомет, ни отдельные его части обнаружены не были. Яркие описания, собственно, момента попадания боеприпасов в бронированную машину, дополненные примитивными рисунками нескольких свидетелей, позволили предположить, что гранатомет действительно был не истинным противотанковым. В то же время результат его воздействия на цель не вполне соответствовал характеристикам известных штурмовых гранатометов. Прежде всего потому, что при наблюдавшемся угле встречи броневое стекло данной толщины должно было выдержать попадание, заставив фугасный или термобарический боеприпас сработать снаружи. Но при всем этом высочайшая температура горения внутри выполненного из негорючих материалов салона и взрыв протектированного бензобака лишь по мере его спекания явно указывал на термобарическое снаряжение гранаты. Штурмовые, то есть не противотанковые гранатометы, либо боеприпасы подобного назначения к обычным состоящим на вооружении армии моделям производили сразу несколько стран — Россия, США, Израиль и сама Германия. При этом последние три страны имели на вооружении ограниченное число типов, выпускаемых в минимальных количествах. В их число входили американская система SMAF с 83-миллиметровой гранатой под гранатомет МК-153 МОД-0, полностью идентичной этой системе еврейской Б-300. Американский же противобункерный гранатомет М-141, фактически представляющий собой одноразовый вариант той же системы, и германский бункер «Фауст» под противотанковый гранатомет «Панзерфауст-3». Теоретически можно было вспомнить еще один американский образец, давно снятый с вооружения — М-202А1 «Флэш». Этот тип был снят по причине своей неэффективности. На 120 метрах он пробил бы разве что деревянную доску дюймов полтора толщиной. Но что вспомнилось сразу — это русские. Русские, снова русские системы. Число типов и объемом производства которых значительно превосходили таковые для всего остального мира вместе взятого. Рысь, Шмель, РШГ-1, РШГ-2, РМГ, РМО, плюс системы, для которых не имелось даже индексов. Просто описание. В приложении к данному конкретному случаю все это заставляло обратить на себя внимание сразу же. По крайней мере, за Германию военные члены экстренного штаба ручались головой. Объем бумаг, призванных обеспечивать сохранность каждой единицы этого нестандартного для Бундесвера оружия, превышал вес, собственно, самих боеприпасов. За американцев, евреев и русских ручаться, как обычно, не мог никто. Но в отношении первых двух военные выдали аргумент, который был достаточно сильным. С целью обеспечить максимальную утилитарность, боеприпасы к американским системам были разработаны просто как вариант стандартных гранат к реактивным противотанковым гранатометам, но при этом не противотанковые. В результате они представляли собой просто хорошие фугасные гранаты с минимальным, хотя и превосходящим русские разработки, бронебойным действием. Но при этом они были именно фугасными. Поражение экипажа, получивших попадание такими боеприпасами машин, осуществлялось взрывчатым веществом и осколками корпуса. Да попади в лимузин именно такая граната, его пассажиров ждала бы точно такая же судьба, вне зависимости от того, была бы закрыта форточка в броневой перегородке между отсеками или нет. Да, бензобак наверняка сдетонировал бы точно так же. И даже быстрее, чем это было в реальности на аллее, названная в честь принцессы Саксонской, Веймарской и Эйзенхакской. Но механизм этого процесса был бы иным. Топливо воспламенилось бы в результате поражения бензобака той немногочисленной долей осколков, которая имела бы достаточно большую скорость и массу, чтобы пробить защищающую его сверху тонкую броневую пластину. Здесь же оно именно спеклось, когда пробивший бронестекло боеприпас подорвал аэрозольное облако. Возникал вопрос, если согласиться с тем, что здесь подходил только боеприпас русского производства, то какой именно и откуда он взялся в самом центре суверенной и давно ни с кем не воюющей Германии? «Россия, Россия!» — с неудовольствием бормотал себе под нос Карл Эберт, начальник экстренного штаба, с брезгливым видом оглядывая тот отчет, который держал в руках. О России в последние годы, месяцы и особенно в последние недели в Германии говорили слишком много. Более чем слишком для человека с юридическим образованием. Годы работы в прокуратуре всегда оставляли свой след, Человек настолько привыкал слушать вранье, что учился с критикой воспринимать вообще каждое услышанное слово, исходя оно хоть из уст Папы Римского. Хорошим примером был новый документальный фильм о Брюсе Спрингстине, который он посмотрел вместе с женой только вчера вечером, когда жизнь руководящему директору полиции все еще казалась такой же ненормальной, как обычно, не более. Великий американский музыкант имел многие миллионы поклонников во всем мире, но, оказывается, не в России. Там у них был свой имитатор, почти точно копирующий сценический стиль одного из основателей современного рока. Имя его Карл не запомнил, какой-то Антуан Макаренко или что-то в этом роде. Но подобранные клипы действительно впечатляли. Отличить ноющего в микрофон русского от великого Брюса иногда было почти невозможно. И ничего особенного в таком не было бы, но десяток остановленных съемочной группой прохожих разного возраста честно признались, что своего Макаренко или Макаровича знают прекрасно. А вот ни о каком Спрингстине не слышали никогда, ни разу в жизни. Да, это было противно. Особенно для человека, являющегося искренним поклонником классического рока, но при этом оставляло несомненное чувство перебора. Глупо, но именно это послужило причиной того, что поставленный начальником над десятком специализированных групп руководящий директор полиции Эберт поморщился и положил бумагу. Она легла на и так заваленный документами разного формата стол и мгновенно потерялась на его поверхности, как лодка в порту в день регаты.